Глава 17. Шо-Инг. Шо-Инг, протянувшийся почти на 1000 километров вдоль побережья Мерцающего моря, не походил на другие державы континента. Море было узким, но длинным, глубоко вдававшимся в сушу, и формой напоминало серп со множеством щербин полуостровов. Страны, лежавшие на его берегах и повторяющие очертания побережья, выглядели рваными лентами, где-то поуже, где-то пошире. Но в любом случае длина их значительно превосходила ширину. В этом Шо-Инг не отличался от Запроливья, или, скажем, Торе, где жители ловили рыбу, разводили скот, пахали землю, торговали и занимались всякими иными промыслами. Но территория Шо-Инга на день, а то и на два дня пути от морских берегов до самых границ с Телимом и Понсом являла картину дикости, запустения и полного безлюдия. Тут не было ни полей, ни пастбищ, ни фруктовых рощ, ни медвяных лугов, ни деревень или усадеб знати. Не было ровным счетом ничего, кроме обширной холмистой местности, пересеченной оврагами и заросшей где деревьями, где гигантским тростником, а где и сорной травой по грудь человеку. В Шо-Инге не сеяли, не жали, не пахали, не добывали руду, не выпаривали соль, и даже рыболовство считалось тут малопочетным делом, что для приморской страны было совсем уж странно и удивительно. Тем не менее, Шо-Инг процветал. Процветал в доимперские времена и процветал под рукой империи, чья власть, надо признать, была тут весьма эфемерной, сосредоточенной вдоль трактов, ведущих в Шо-Инг из Нижнего Понца и Телима. По большому счету, единой страны здесь не сложилось. А стояли у моря 37 городов, чьи князья-правители были в родстве друг с другом, и потому все деловые вопросы решали по-родственному, не подписывая союзных грамот, не апеллируя к договорам и руководствуясь не законами, а понятиями. Каждый город имел право получить определенные доходы, но квота была жесткой, и превышение ее в ущерб чужому бизнесу каралось с похвальной быстротой. В гавань нарушителей входили боевые корабли соседей, племянников, кузенов и дядьев, и провинившегося родича скармливали акулам. Китов, как на востоке, в Мерцающем море и Западном океане, не было, а вот акулы водились, все те же свирепые, вечно голодные аппа. «Цивилизация финикийского типа», — утверждали эксперты Фрик. «Общего в самом деле было много». Как и в древней земной Финикии, города Шо-Инга, небольшие по площади, но густонаселенные, ютились большей частью на маленьких прибрежных островах с двумя-тремя удобными гаванями. Как в Финикии, здесь строили превосходные корабли, что являлось единственным легальным делом жителей Шо-Инга. Как в Финикии, большая часть населения кормилась не столько дарами моря, сколько морской торговлей и пиратством. Инги, как называли местных автотронов, были от века по наследству мореходами и контрабандистами. Причем в последнем промысле их монополия осталась столь же прочной, как 10 и 20 столетий назад. Торговые пошлины и налоги являлись важной статьей дохода империи и местных владык, но перевозки в основном производились по суше, по дорогам, что были под контролем от восточных до западных стран. Другое дело море. Там не поставишь солдата у каждой волны. Не возведешь пилоны и сигнальные башни, не вкопаешь в воду столб с крюком. Внешние моря, граничившие с океанами, не слишком интересовали империю и были отданы на откуп ее вассалам. Вассалы из прибрежных стран крутились как умели, и если говорить о Западе, считали, что хоть Шо-Инг и лезет в их мошну, но затевать с ними спор себе дороже. Возможно и другое. Не исключалось, что светлый дом Фаргутана, чьи войска дошли до пределов западных земель, проявил великую мудрость, оставив некогда Шо-Инг в покое, а не стерев его в прах. Стереть-то он мог, но что получил бы взамен? Горы трупов, обезлюдевший берег, страх и ненависть людей Запада. Так что Фаргутана ингов не вырезал и городов их не разрушал. Однако намекнул князьям-разбойникам, что в любом занятии умеренность полезна и даже необходима. Пусть контрабанда, но не морской грабеж. А если все-таки грабеж, то без жестокости, без крови и сожженных кораблей. Чтобы намек был понятен, Фаргутана велел дотянуть имперские дороги до трех пшоиндских городов, тех, что стояли на суше и на границах, в Телиме и в Нижнем Понсе, возвести крепости с солидным гарнизоном. Так что Шоинг остался вроде бы под управлением вольных князей и в то же время под имперским присмотром. Князей и их морские дружины это не слишком беспокоило. Как и прежде, они плавали в Тор, Удзень и островное королевство с телимскими винами, предметами роскоши из Понта, Шии и Сатары, тканями, гобеленами и пейтахским оружием. А обратно везли зерно и шерсть, мед и строевой лес, парусину и канаты. В случае взять товар даром тоже не пропускали, особенно если встречали корабль из-за проливья, с которым была у них жестокая конкуренция. Но вся эта бурная деятельность велась на море, а в городах и вдоль дорог, соединявших побережье с внешним миром, остальная часть Шоинга оставалась дикой и безлюдной пустошью. Когда Тревельян пересек границу, перемена была разительной. На востоке, по другую сторону гряды невысоких холмов, простирались тучные телимские пажити. Стояли селения и города, окруженные виноградниками. Нагуливал мясо скот, паслись лошади. И все, от дома до колодца, от двора до сада, выглядело таким ухоженным, таким обласканным руками человека, что радовался взор. Здесь, за холмами, единственным признаком цивилизации являлась имперская крепость у тракта. Мощное каменное сооружение о 5 бастионах, на которых дежурили лучники. Дальше простирался первобытный лес, непролазная чаща с корнями деревьев, чьи кроны сплетались друг с другом, превращая дорогу в мрачный полутемный тоннель. Пилоны с надписями и сигнальные вышки тут тоже попадались, но редко. А постоялых дворов и харчевен не было вовсе. Холмы то поднимались по обе стороны дороги, то уступали место глубоким оврагам с темными лесными ручьями. И здесь имперский путь шел по мостам и насыпям, вонзаясь в дебри точно стальной клинок, такой же неотвратимый, жестокий и твердый, как воля создавшего его владыки. Безлюдье Тревельяну было на руку. Похоже, ему готовили новый каменный мешок. Он не сомневался, что у ночного ока имелись и в Телиме замки с тайными узилищами, где беспокойные рапсоды или иные диссиденты могли рассчитывать на полный пансион. Но его миссия приближалась к концу, и можно было обороняться активнее, если не хлыстом, так с помощью голографических видений. Весьма вероятно, о самозванном рапсоде Тен-Урхе будут вспоминать как о злом чародее, повелителе всяких чудищ и нечисти. Но это уже не беспокоило Тревельяна. Срок его пребывания на Осире истекал. Сбежав из Телимской столицы, он мчался всю ночь, а утром на первом же постоялом дворе выяснил, что до рубежей Шоинга осталось всего ничего, половина дня пути. Но Дауту требовался отдых, так что пришлось рискнуть и задержаться до середины времени полдня. Его не преследовали, то ли потому, что быстроногий Даут обогнал погоню, то ли из-за страха, который Тен-Урхи внушил своим поимщикам. Как-никак, с дикокрысом они до сих пор не встречались, а вид этой твари мог мертвеца из могилы поднять. Достойная месть мерзавцам из ночного ока. Хотя, с другой стороны, что бы он делал, если бы не прервалось свидание с Ариеной? Была и другая польза от бессонной ночи и бешеной скачки. Нервное напряжение подстегнуло мысль, направив ее в нужное русло и одарив догадкой насчет таинственного острова у берегов Удзени. Существовал ли он на самом деле, так и осталось неясным, но вот проблему со спутниками и наблюдением с орбиты Тревельян решил. Полной уверенности в этом не было, но он собирался связаться с компьютером базы и уточнить ситуацию. Шоинг для этого был прямым подарком судьбы. Место дикое, уединенное, можно от погони скрыться и наладить контакт, не беспокоясь о нежелательных свидетелях. Снова отправившись в дорогу, Тревельян ко времени заката нагнал обоз с китовым пузырем. Сейлада его появление не слишком удивило. Он только поскреб свой длинный нос, дернул отвисшую мочку и заявил, что лошадь у Тенурхи хороша, не конь, а прям ветер. Сейлад собирался заночевать на границе, у крепости, что в планы Тревельяна не входило. Он спросил, как добраться в имение Кадмиамуда, и распрощался с купцом. Не прошло и двух часов, как он пересек рубежи Шоинга, проехал до третьего поста после крепости, где несли охрану южные наемники, и отыскал неприметную тропу на север. Путь по ней был нелегким. Начало темнеть, а тропа с выбоинами от колес тяжелых фургонов не походила на имперский тракт. Но Тревельян упорно ехал вперед и вперед, пока не углубился в лесную чащу километров на 20. Выбрав подходящее место на поляне у ручья, он остановился. Выпряг лошадь, разложил костер и поужинал сухой лепешкой, разделив ее с Греем. Потом хлебнул вина из фляги и достал свою лютню. Кроме голопроектора-пугалки, у нее был монтирован крохотный передатчик. Связь осуществлялась только голосом. Видеоконтакт требовал большей мощности. Но Тревельян надеялся, что обойдется без передачи изображений. Это устройство предназначалось для аварийного случая, когда необходимо вызвать лодку или летательный аппарат, для спешной эвакуации, но, разумеется, связавшись с компьютером, можно было получить и кое-какие справки. Включался передатчик так же, как пугалка, звуковым паролем, то есть с помощью определенного аккорда. Коснувшись струн в нужном порядке, Тревельян положил инструмент на колени, склонился над ним и услышал ровный негромкий голос. «Приветствую вас, наблюдатель Ивер Тревельян. Для вас есть информация». «Валяй, дружище, я слушаю». «Через 36 суток в системе Осира может появиться пилигрим, конечно, если вы пожелаете. Есть другие варианты. Примерно через 50 суток вас готов забрать Колумб, и через 90 – звенящая рапсодия. Какому из трех кораблей нужно послать сигнал?» «Пилигриму», – распорядился Тревельян. «Дольше месяца я здесь не задержусь». «Чем еще могу служить? Нужен транспорт?» «Нет, необходимы кое-какие сведения». «Готов предоставить». «Скажи, старина, сколько орбитальных спутников ты использовал для картирования планеты? В каком они состоянии в данный момент?» «Картирование производилось с помощью трех орбитальных систем», — доложил Голокомп. «Одна на широтной орбите над экватором и две меридиональных. Все системы в рабочем режиме, осуществляют слежение за околопланетным пространством и межзвездную связь». «Ты делал съемку только в видеодиапазоне?» «Как правило, наблюдатель Тревельян. Обычная процедура для планеты, не обладающей высокоразвитой технологией. Ее поверхность фиксировалась в длинах волн, доступных человеческому зрению, исключая полярные зоны с постоянной облачностью. Там применялись сканеры других типов – инфракрасные, ультрафиолетовые и...» «Достаточно. Подробности мне не нужны. Океан к западу от побережья Удзени обследовался только визуальной техникой». «Один момент, идет проверка». Секундное молчание, потом... «Да, наблюдатель Тревельян». «Полагаю, при этом был пропущен один географический объект, скорее всего, небольшой остров». «Это невозможно. Разрешение аппаратуры на спутниках позволяет...» «Не пререкаться», — рявкнул Тревельян. «Когда указанная мною область будет доступна прямому наблюдению с орбиты?» «Через 6 часов 56 минут 17 секунд», — бесстрастно отрапортовал компьютер. «Со второго меридионального спутника». «Приказываю повторить сканирование во всех диапазонах следящих устройств. Первая задача — обнаружить остров, определить его форму, размеры, засечь положение относительно каких-либо заметных береговых ориентиров. Вторая задача — детально изучить поверхность острова и подступы к нему. Рельеф, растительность, водные источники, искусственные объекты, рифы у берегов и так далее. Я свяжусь с тобой, скажем, через 7 часов 10 минут. Ясно?» «Да, наблюдатель Тревельян». «Выполняй». Выключив передатчик, он огляделся, Потом бросил взгляд на небо. Стволы деревьев маячили серыми тенями в неярком зареве костра. Вверху, на пятачке среди древесных крон, горели звезды. Но ни ближний, ни дальний Тревельян не видел. Большая часть небесной сферы была закутана лесом. В дальнем конце поляны, на дороге, стояла его повозка, и там пофыркивал и хрупал травой Дауд. Кроме этих звуков до шелеста листвы он не услышал ничего. Грей, летавший где-то поблизости, охранял их лагерь от нежелательных визитеров. Тревельян повернулся, сладко зевнул и сообщил командору. «Теперь можно и поспать. Скоро, дед, мы все узнаем». «Хочешь прогуляться в океан?» «Обязательно. Отчего не прогуляться? Найдем кораблик, доплывем до острова, вступим в контакт. Я ведь тебе говорил, какие почести ждут первооткрывателя новой расы. А я человек тщеславный». «В такой вояж я бы прихватил что-нибудь помощнее твоего хлыста. Сообщи на базу, пусть пришлют тебе десяток боевых роботов». «Таких роботов здесь нет». «Ну, хоть бы метатель плазмы, желательно широкофокусный, с мощностью в импульсе до мегатонны». «Тут нет оружия такой мо...» — начал говорить Тревельян, но смолк с открытым ртом. Что-то темное закрыло звезды, и он решил было, что возвращается Грей, но тут же догадался, что это не его зверек. Объект летел медленно, плавно и довольно высоко. Темнота не позволяла разглядеть его форму, но, судя по звездам, исчезнувшим с одной стороны таинственного летуна и затем появившимся с другой, он был велик, достаточно велик, чтобы не спутать его с живой тварью, парящей над лесом на 30-метровых крыльях. Впрочем, крыльев у него как будто не было. Но поручиться в этом Тревельян не мог. Света ближней звезды не хватало. «Что за дьявольщина?» — пробормотал он. На его плечо беззвучно опустился Грей. «Как ты думаешь, чьи это шутки, малыш? Нашего приятеля с острова? Мы решили его засечь, а он сам появился, так?» Грей потерся мягким бочком от Тревельянова уха, изучая волны дружелюбия и преданности. А командор пробурчал. «Здоровая дура. А чья? Вот был бы у тебя метатель. Тут же и разобрались бы, прям не сходя с этого места». «Разберемся без метателя», — сказал Тревельян. Дождался, когда странный объект исчезнет за деревьями, лег на спину и закрыл глаза. И снилась ему в эту ночь прекрасная Ариена, танцующая среди синих шелков на синем, как море, ковре. Наутро он первым делом связался с базой. Голос компьютера казался бесстрастным, без всяких признаков вины. Зато представленный им доклад был полон. «Объект – остров. Форма – неправильный эллипс, ориентированный с юго-запада на северо-восток. Размеры – 1 километр 240 метров по большой оси, 835 метров по малой. Береговой ориентир – маяк в гавани Петасы. Курс – 43 градуса от северного меридиана. Дистанция 89,3 километра. Остров плоский, без заметных возвышенностей. Максимальная высота над уровнем моря 22 метра. Покрыт растительностью, предположительно пальмами. По берегам песчаные пляжи. Рифов нет. С восточной стороны отмели, западная бухта, доступная для судов с малой осадкой. Рядом с бухтой искусственное сооружение. Дом предположительно деревянный. Небольшой, спрятанный под деревьями, заметен только участок кровли из пальмовых листьев». «Хижина?» — переспросил Тревельян. «Скорее бунгало». «Что еще?» После недолгой паузы Голокомп сообщил. «Объект в оптике не фиксируется, наблюдатель Тревельян. Установлен путем сканирования в тепловом и ультрафиолетовых диапазонах». О причинах этой невидимости Тревельян догадывался. Однако мнение компьютера не пренебрег. «Твои выводы?» «Силовой щит или поля, отклоняющие световые потоки, не обнаружены. Самое вероятное объяснение феномена – голографическая завеса. Оптика показывает на месте острова водную поверхность». «Понятно». Подумав, он спросил. Есть какие-то транспортные средства? Расчищенные площадки для летательных аппаратов, причал для судов, коммуникации любого типа, защитные системы? Не обнаружено, наблюдатель Тревельян. Тогда конец связи. Минут 10 он сидел, глядя на собственные колени, и пытаясь представить этот остров так похожей формой на Нью-Йорк, райскую обитель Хьюго Тасмана. Клочок суши в океане, пальмы, пески, маленькая бухта, и на ее берегу домик, крытый листьями, бунгало, лачуга. И из нее управляют здешним миром. Ну, не совсем управляет, скорее оказывает влияние. И очень успешно. Намного успешнее, чем Фонд развития инопланетных культур. Покачав головой, Тревельян поднялся, бросил взгляд на небо, затем посмотрел на Даута и свой вазок. Небо было чистым и невинным, будто не летали в нем по ночам всякие странные объекты, а Даут выглядел бодрым и сытым. Решив, что не стоит мучиться в повозке, Тревельян заседлал коня, бросил колесницу и отправился дальше верхом. Никто не увидит его в этих диких дебрях, кроме, возможно, Кадмиамуна. А он, надо думать, переживет такое потрясение. «Странный тип», — размышлял Тревельян, покачиваясь в седле. «Богатый Нобель и ученый, по словам Сейдлана, а живет не в городе, а в дремучем лесу, да еще таком неприветливом и мрачном. Быть может, имелись для этого какие-то причины, не менее веские, чем у горцев-разбойников из Ониндаро? Человек – существо общественное, а просто так в отшельники не идет». Рытвины и колеи на дороге были глубокими. Очевидно, тут прошел не один обоз. И ходили они десятилетиями. Корявые деревья стали мельче. Зато появились заросли высокого тростника, напоминающего бамбук. Но не с коленчатыми, а с прямыми, ровными стволами. Над лесом мельтешили птицы, мелькали какие-то мелкие зверьки. Но крупные животные не показывались. Правда, несколько раз Тревельян различал далекий рев клыкачей и верещание пацов. Однако следов и кучек помета на дороге не попадалось. Похоже, лесные твари тут были напуганы. Он ехал до середины времени полдня, пока деревья и тростник не разошлись, открыв обширное пространство с утоптанной землей, тянувшейся по обе стороны дороги. Очевидно, здесь, на отвоеванной у леса вырубке, жил благородный Кадмиамун, но представившееся взгляду Тревельяна не очень походило на усадьбу знатного вельможи. Слева виднелись навесы и сараи, и слышались разнообразные промышленные шумы. Удары молотов по металлу, визгливая мелодия пил, что вгрызаются в дерево, трески и скрипы, лязги и грохот. Там дымили горны, работали мастера, и ветер доносил запахи свежей древесины, горевших угольев и еще чего-то мерзкого, тухлого, как несвежая рыба. Вид справа казался благообразнее. Тут был поселок, рассчитанный, судя по количеству хижин, сотни на две народа, а дальше стоял просторный бревенчатый дом о двух этажах и чуть поодаль огромный сарай, метров на 10 выше дома. В поселке суетились у открытых очагов старые и молодые женщины. Играли в пыли мальчишки, а те, кто постарше, пасли на опушке коз и домашнюю птицу. Перед домом, вероятно, господским, рос цветущий куст – единственное украшение территории. И рядом с ним была коновязь. К ней Тревельян и направился. Он не успел сойти с коня, как на крыльцо выскочил хозяин. Невысокий и смуглый, светловолосый инк, слегка кривоногий, коренастый, с длинными руками, как и положено человеку, чьи предки стояли на зыбкой палубе и тянули канаты. Одет он был по местной моде, в штаны чуть ниже колен и полотняную рубаху, только золотые браслеты на обнаженных руках подсказывали, что это богатый и знатный вельможа. «Невероятно!» — произнес человек, глядя на Тревельяна во все глаза. «Невероятно, клянусь милостью всех трех богов! Доводилось мне слышать про умельца, смастерившего такую упряжу. А вижу ее я в первый раз. Да еще на лошади Рапсод. А Рапсод-то непростой, с шером на плече!» «Разделяю твое дыхание, благородный Кадмиамун», — сказал Тревельян и спешился. Справившись с изумлением, человек на крыльце склонил голову, и стало заметно, что волосы у него не просто светлые, а седые. Ему было лет 50. Почтенный возраст для представителя западной расы. «Раз ты рапсод, приветствуй меня как положено», — произнес он, очертив круг над сердцем. «Твоя кровь, моя кровь!» Пришел черед изумляться Тревельяну. «Мое имя Тен Урхи, и я в самом деле рапсод. Но ты... Мне говорили, что ты ученый человек и знатный Нобель, брат самого Кадмидауса. И еще говорили, что ты не плаваешь по морю, а торгуешь с восточными странами». Однако Кадмиамун прервал его нетерпеливым жестом. «Все это верно, но еще я магистр братства, хотя теперь должно быть бывший. Магистр, ушедший в тень, и все же ты меня нашел». Его взгляд внезапно сделался настороженным. «Тебя отправили ко мне с каким-то посланием?» «Нет, я приехал сам с просьбой о помощи». Тревельян, придерживая одной рукой Грея, потянул другой из мешка свитки с печатями. «Приехал и привез рекомендательные письма. Вот они. От правителя Телима и от...» Магистр снова замахал руками. «Значит, ларца или шкатулки у тебя нет?» «Отлично. А письма мне не нужны». «Это...» — он ткнул пальцем в оседланного Даута. «Лучшая рекомендация. Сам придумал. Сам обучил коня». «Похоже, мы нашли родственную душу», — заметил командор. «Счастливая случайность, а?» «Нет, кто ищет, тот всегда найдет», — ответил Тревельян, а вслух сказал. «Упряжь придумана не мной, и я не обучал коня. Это магистр подарок друга, чье имя лучше не называть». «Согласен с тобой, Тенурхи. Меньше знаешь лишнего, дольше проживешь, особенно в нашем братстве». Кадмиамун подмигнул и стал похож на типичного инга-пирата. «Однако ты с дороги. Голоден? Хочешь умыться?» «Голоден. И хочу умыться», — подтвердил Тревельян. «Но прежде надо накормить коня. Посмотри, мой господин, как снимают эту упряжь. Расстегиваешь ремень, потом берешь обеими руками за выступы на сиденье и...» До вечера они проговорили о многом. О мастере Цалпе из Рингвара, делавшем бумагу, о паровых машинах Суванувы и Кумуха, Рди Аздага и Таркадауса из Островного Королевства, о несчастном изобретателе керосина, о шлифовальщике стекол, собравшем подзорную трубу, о новых способах закалки стали и краски из коры розового дерева. Осведомленность Кадмиамуна об одних изобретениях и причастных к ним людях он слышал чуть ли не из первых рук, а о других собрал информацию по крупинкам, но во всех случаях определенно знал, что случилось с мастерами, механиками и кузнецами, придумавшими то и это, а потом оштрафованными, изгнанными или кончившими жизнь на столбе. И, разумеется, как человек предусмотрительный и разумный, он учитывал эти сведения. Зачем иначе он прятался в этой глуши? Зачем распускал повсюду слух, что превратился в торговца? Но говорить на эти темы опальный магистр не желал. Возможно, вовсе не опальный, а тихо удалившийся из братства, исчезнувший в диких лесах, ибо нашел какое-то дело, несовместимое с прежним занятием и магистерским титулом. Может быть, он задумывался о печальных судьбах изобретателей, но, оставаясь человеком средневековья, не мог и помыслить об истинной причине их трагедии. Об этом он знал не больше, чем про миры у крохотных далеких звезд и просвещенных обитателей. Джордано Бруно на Осире еще не появился. Так что о братстве и о великом наставнике Ахиссеке, равно как о ларцах и шкатулках, о которых Кадмиамун, должно быть, слышал, раз опасался такого подарка. Когда же небеса померкли и зажглась в них ближняя звезда, магистр встал, поманил за собой Тревельяна и вышел из дома. «Ты не спросил меня о многом, Тенурхи, хотя вопросы трепетали на твоих губах». Кадмиамун медленно направился к огромному сараю, но вдруг остановился и втянул носом в воздух. «Чувствуешь запах, которым тянет от моих мастерских?» «Да, прости, мой господин, но это омерзительная вонь. Там гниет рыбья требуха?» Магистр улыбнулся. «Это пахнет клей. Тот самый клей, которым люди архипелага склеивают китовые пузыри, делая из них одежду. Я немного изменил состав. Тут в Шоинге мы тоже кое-что умеем. Если пропитать этой жидкостью пузыри и сделать из них мешок, большой мешок, понимаешь, он не пропустит воду, пар и даже то невидимое, чем мы дышим. Кадмиамун поднял руку и дунул на ладонь. «Я покажу тебе, что можно с этим сделать. Но сначала скажи мне, Тенурхи, не хочешь ли остаться тут со мной? Мне нужны люди надежные, умелые, и я собираю их отовсюду, из Востока, из Запада, из семи провинций. Твой разум пытлив, Терапсот, ты воин, а это значит, что ты храбр. Мне нужны храбрецы». «Благодарю за доверие, но я не могу остаться», — сказал, склонив голову, Тревельян. «Мой путь лежит в Шоинг и дальше, через мерцающее море, к берегам Удзени. Я хотел просить тебя, может, ты замолвишь слово перед своим сиятельным братом, и он даст мне судно, небольшой корабль с 3-4 мореходами». Глаза магистра сверкнули. «Что ты хочешь делать у берегов Удзени?» «Я найду там остров, некий клочок суши, который скрыт от человеческих глаз. Но я знаю, как и где его искать. Я найду его и задам вопросы, которые не задавал тебе». «Остров скрыт от человеческих глаз?» — медленно проговорил Кадмиамун. «Ты, Тенурхи, еще храбрее, чем я думал. Или безрассуднее. Конечно, я помогу тебе, Рапсод, но сначала ты должен узнать, от чего отказываешься. Идем». Они зашагали к сараю, к суетившимся там мастеровым, к пылающим факелам и лампам, к большому горну, где ревело пламя, к трубам, что тянулись по земле, к чему-то огромному, бесформенному, вяло шевелящемуся над большой продолговатой корзиной, сплетенной из тростника. «Аэростат!» — подумал Тревельян. «Боже мой! Аэростат! Без вмешательства фрик, без идей, подброшенных извне, без всяких подсказок! Ну и Кадмиамун, магистр из семи пиратов, своим умом дошел!» «Ты, должно быть, удивишься», — сказал Кадмиамун, остановившись поодаль и глядя на темную взбухающую массу. «Но вспомни, Тенурхи, о скольких поразительных вещах мы говорили сегодня. О трубе, что делает близким далекое, о яростной горючей жидкости, о стрелке, что всегда показывает в одну и ту же сторону. А этот большой мешок, надутый теплым воздухом, может подняться в небо. И не только подняться, но и лететь по ветру и нести груз. 10 человек в корзине и несколько камней». Он резко повернул голову. «Ты мне веришь? Или думаешь, что старый магистр выжил из ума?» «Верю, мой господин. И я в изумлении. Как не верить? Прошлой ночью я видел что-то огромное, заслоняющее звезды. Это был твой летающий мешок?» «Да, я с помощниками поднимаюсь в небо по ночам». «Чтобы вас не видел солнечный глаз Тавангеза?» Кадмиамун рассмеялся. «Поверь, Тенурхи, Бог видит солнечным и звездным глазом одинаково прекрасно. Если бы он разгневался на меня, то сжег бы молнии 17 лет назад, когда я впервые надул 4 маленьких мешка и оторвался от земли. Но он этого не сделает, и значит, человеку дозволяется летать. Пока ночью, чтобы никто не видел, не напугался, не донес. Люди, знаешь ли, не столь умны и милосердны, как боги». 17 лет! — послышался голос командора. «Он летает уже 17 лет! Ха, лихой парень!» «К сожалению, не парень, а почти старик. Люди этой расы живут недолго», — с грустью отозвался Тревельян. Словно подслушав эти мысли, Кадмиамун сказал... «У меня есть хорошие мастера, целая сотня, но ни один из них не сядет рядом со мной в корзине, ибо их страх сильнее любопытства. У меня есть храбрые помощники, немного, но есть, и они летают со мной. Мне осталось мало лет, и лучшему из них я завещаю свои богатства и свое дело. Хочешь стать им, Тенурхи?» «Хотел бы, мой господин, но у каждого из нас, у тебя и у меня, своя дорога. Если я вернусь с того острова...» Тревельян почтительно склонил голову и сменил тему. «Ты говоришь, что твой мешок летает по ветру. Однако ночью я видел его над лесом, а теперь он здесь. Как такое возможно?» «Ветры переменчивы, но в небе, как в море, есть свои течения. Их можно найти, когда летаешь выше или ниже. Горло мешка открыто, и под ним стоит жаровня. Положи в нее уголь, зажги его, выброси из корзины камни, и мешок поднимется, а если станет холодно, он станет опускаться. Я уже знаю, какие ветры дуют над морем, над Шоингом и Телимом, на разной высоте и как поймать нужный ветер. Ты летаешь даже над морем и Телимом? На этот раз Тревельян был на самом деле поражен. С Пантиком и Сарадом, моим помощником, я добирался до границ Шии, с гордостью промолвил Кадмиамун. Всего половина ночи туда и половина обратно, а над морем ветры дуют еще быстрее. Иногда мне кажется, что еще немного, и я долечу до самой оправы. Тревельян глубоко вздохнул. В его ушах снова звучал голос Тасмана. «Ищи недовольных, истинно недовольных, тех, кто ощущает беспокойство без видимой причины и жаждет чего-то такого, чему нет места в повседневном бытии, чего-то необычного, возвышенного. Мой господин, ты никогда не долетишь до оправы, потому что ее просто нет. Ее не существует», — сказал он. «Там, за мерцающим морем, лежит океан, потом земля, который никто еще не видел, и другой океан. И если двигаться все дальше и дальше на запад, ты пролетишь над архипелагом и окажешься у берегов Хайта или Гзора». Кадмиамун недоуменно нахмурился. «То есть, двигаясь на запад, я приду на восток? Но разве это возможно, Тенурхи? Разве мир замкнут подобно кругу?» «Да, в каком-то смысле. Только он не круг, а шар. Огромный шар, который висит в пустоте и обращается вокруг центрального светила. Мы живем на поверхности этой сферы. Но она так велика, что любой обозримый глазами участок кажется нам плоским. Имя Дартаха Высоколобова из Этланта тебе о чем-нибудь говорит?» «Это его теория. Ты слышал о ней?» «Слышал только то, что этот Дартах был безумцем и умер в изгнании». Свет факелов упал на лицо магистра, и Тревельян увидел, как он взволнован. «Но то, что ты сказал... Случалось, что я возвращался из полета ранним утром и глядел на мир при свете дня. С большой, очень большой высоты он в самом деле кажется немного выпуклым, но когда спускаешься, опять становится плоским». Кадмиамун резко вскинул голову. «Я хочу ознакомиться с учением этого Дартаха. Скажи, после него что-нибудь осталось? Манускрипт, какие-то записки?» «Да, осталась книга, которая хранится во дворце Раббана, правителя Северного Этланда, живущего близ города Помо. Я сам ее видел. Раббану она не нужна, и если ты пошлешь к нему своих людей с богатыми дарами, он, думаю, ее отдаст». Аэростат, надутый теплым воздухом, уже не лежал в корзине, а парил над ней, удерживаемый толстыми канатами. Он был похож на дирижабль, гигантский огурец длиной с полусотни метров, охваченный сетью с подвешенной к ней гондолой. Несколько человек грузили в нее камни и мешки с углем. «Кажется, ты говорил о земле, что лежит за океаном?» — спросил магистр. «Велик ли тот остров?» «Не остров, целый материк, хотя не такой большой, как наш. Он вытянут с юга на восток, так что мимо не пролетишь. До него примерно столько же, сколько до Шоинга, до Пейтахи и дневной провинции». «Долгий путь». «Однако...» Кадмиамун уставился в землю, что-то высчитывая. «Если сделать летательный мешок побольше и взять с собой запас угля, можно было бы добраться и взглянуть на эту землю. Только кто полетит со мной в такую даль?» «Найдутся желающие», — с улыбкой сказал Тревельян. «Ты ведь ищешь храбрецов?» «Ну так Ванендаро, целое племя, слывущее в тех краях разбойничьим, народ вождя Лакасы. Не слишком многочисленный, но человек 200 в нем наберется. Очень им неуютно в диких и пустых горах. Если ты их разыщешь, если перевезешь сюда, лучше не всех сразу, а небольшими группами по 20-30 мужчин и женщин с каждым караваном, что идет к тебе с востока, они будут хорошими спутниками. Они потомки воинов и горцы, так что не боятся высоты». Кадмиамун окинул его острым взглядом. «Откуда ты все это знаешь, Тенурхи? О землях за океаном и расстоянии до них? О том, что мир подобен шару? Об этом Дартахе и горцах из Аниндаро? И даже о книге, что хранится у правителя Северного Этланда?» «Я нашел эту книгу случайно и прочитал ее. А остальное...» Тревельян пожал плечами. «Я ведь странник, Рапсод. Когда бродишь по свету, узнаешь о разных вещах, особенно если твои уши и глаза открыты». «Твоим глазам и ушам можно позавидовать», — сказал Кадмиамун, поворачиваясь к парящему над корзиной аэростату. «Сегодня, Тенурхи, я отправлюсь к Мерцающему морю. Мы пролетим над побережьем и городом Кадмиамуса, моего брата, и, может, опустимся где-нибудь неподалеку, чтобы высадить тебя. Выброси прежние письма, те, что из Телима, и отдам тебе новое, и брат найдет для тебя корабль. Ну как, полетишь со мной?» «С радостью. Но я хотел бы сделать тебе подарок, почтенный магистр. Мой конь. Он мне больше не нужен. Ты будешь ему хорошим хозяином». «Пока ты не вернешься, Тенурхи, пока ты не вернешься». «Это вряд ли, мой господин».